В общем и целом обстояло так. Кровопролитная гражданская война закончилась 15 лет назад сокрушительным поражением сил, защищающих прежний имперский порядок. Собственно, все закончилось с падением Никушта, главного очага сопротивления имперских сил, хотя после этого еще какое-то время продолжались стычки, но не столь ожесточенные. К тому же силы империи после сдачи Никушта оказались разброшенными. Пропало управление из единого центра, зато появилось множество командиров, мало-мало-меньше, каждый из которых, как водится, провозглашал себя наиглавнейшим из главных, мнил себя великим стратегом, и в результате все эти крохотные армии были быстро и успешно разбиты. Наступил мир. Магам Визари было провозглашено, что отныне корона становится республикой, глава ее будет выбираться достойным из числа достойных. Обтекаемая формулировочка, подумал Сварог, и оказался прав. Выбирать главу короны стал совет достойных, членами которого становились выдающиеся люди страны. А поскольку выдающийся ты или не выдающийся, решать в конечном счете должен был глава короны, то круг замыкался. «Я выбираю тебя, ты выбираешь меня, и попробуй не выбери». При подобной системе не приходится сомневаться, что нынешний глава досидит на своей должности до самой смерти, если, конечно, что-нибудь, а точнее кто-нибудь не приблизит наступление этой самой смерти. Название государства новые его лидеры менять не стали. По этому поводу Мак Визери произнес фразу, ставшую девизом страны на долгие годы. «Мы возьмем из прошлого все лучшее и сделаем это еще лучше». Кстати, Сварог в связке с магом Визери везде встречал глаголы в мужском роде «сказал», «сделал». Что сие означает? Маг Визери подавался народу и воспринимался народом как государственный деятель, пола не имеющий, но поскольку слово «деятель» мужского рода, то и понятно. Некое сохранившееся революционное завихрение вроде того, что какая я вам женщина, я товарищ. В общем, Щепка могла выкинуть что-нибудь в этом роде. Эх, встретиться бы со Щепкой. Ну, проберешься во дворец, или где они там обитают. Допустим, тебя при этом не пристрелят. Допустим, ты встретишься со Щепкой. И, допустим, даже сумеешь убедить ее, что ты — это ты, а не какой-то Ирви Лонг. Даже с работой все эти допущения, что ты ей скажешь? Твое задание я выполнял, но тут, видишь ли, такая петрушка началась. Сколько, говоришь, прошло? 15 лет. Ай-яй-яй. А еще каких-нибудь поручений нет? Как водится, победившие ввели собственное летоисчисление, где за отправную точку был принят год победы над врагом. Как водится, взялись налаживать новую жизнь. И жизнь эта от прежней во внешних своих проявлениях отличалась существенно. Электричество стало ненужным. Его полностью отовсюду вытеснила магия. Магия стала обеспечивать все потребности государства. И происходило это следующим образом. Каждый взрослый гражданин короны наделялся магической способностью или умением. Одним предоставляли возможность создавать булки, другим производить сапоги, третьим разрешалось левитировать, 28-м учили, как завести мобиль и кататься на нем, не тратя ни капли бензина, ни вольта, так сказать, электроэнергии. Мобили вообще работали хрен поймешь на какой энергии. Короче говоря, были охвачены все человеческие потребности. Наделением занимался совет достойных, все члены которого были магами высших ступеней постижения. Гражданин получал право на умение, когда достигал 18-летнего возраста. Обряд магической инициации обставлялся весьма пышно. В нем принимали участие все достойные. Молодые люди приходили на прием во дворец республики, бывший императорский. Их по одному заводили в комнату наделения, где маги высшей ступени вкладывали в инициируемых ту способность, какую выбирал для них совет достойных. Кстати, женщины права на магические способности были лишены, и это Сварога удивило, чтобы Визери так обошлась с представителями собственного пола, а как же женская солидарность в конце концов. Но потом Сварога вдруг осенила, женщина, как ни крути, всегда остается женщиной, втайне, неосознанно, на уровне древних инстинктов, ненавидит своих конкуренток. Особенно, когда конкурентки все сплошь молодые и привлекательные, а ты, несмотря на всю свою магическую силу, увы, с каждым днем все старше. Также С магией была связана и система поощрения граждан. За большие заслуги перед Отечеством или какой-нибудь подвиг человек награждался дополнительным умением, что подтверждалось сертификатом. Сертификат выдавался на каждую способность и заверялся министерством по контролю за магическими способностями при Совете достойных. Чем-то, как уяснил Сварог, вроде налоговой службы. Некоторые магические умения были запрещены для всеобщего использования. Такие методики, как убийство или управление погодой, допускались к производству только специальными службами, сотрудники которых давали клятву о неразглашении. Кстати, умение становиться невидимым, которым владел частный детектив Ирви Лонг, было одним из запрещенных к общему использованию. Так что Ирви серьезно рисковал здоровьем, ибо проступок этот чаще всего карался смертной казнью. Полицейские же, в свою очередь, в зависимости от подразделения, обладали такими возможностями, как временный паралич граждан, или в сотни раз ускоренные реакции, или столь хорошо знакомым с врагу умением видеть в темноте. Словом, всем тем, что могло способствовать охране правопорядка. В последние годы законодательно было закреплено право на наследование умения, если достигший совершеннолетия гражданин выражал желание перенять отцовскую магическую способность, то от нее добровольно и искренне вначале должен был отказаться в пользу сына-отец, чтобы не возникал переизбыток людей одной профессии, а потом уже происходило наделение этим умением сына. Кстати, о переизбытке. При Совете достойных существовало Министерство учета и планирования, которое как раз таки и занималось выяснением общественной потребности в том или ином ремесле. Например, если булочников на данный момент было завались и булки черствели на прилавках, никем не покупаемые, то какое-то время новых булочников не производили, а если наоборот обнаруживалась нехватка, скажем, целителей, то сей профессии наделяли большее число инициируемых. Главной задачей этого министерства, разумеется, был среднесуточные и долгосрочные прогнозы, сколько и кого будет не хватать завтра, а с кем, наоборот, завтра выйдет перебор. Но все равно переизбыток людей одного ремесла случался довольно часто. Предположим, в расчете на 1000 граждан один человек производится в булочнике, а он заваливает своими булками аж 5000 сограждан, и булки у него сограждан не от чего-то покупают охотнее, чем у его конкурентов в соседних городских кварталах. Как быть? Одной из форм борьбы с этим был введенный год назад закон о дроблении умений, то есть вместо одного, допустим, булочника, теперь наделяют раздробленными умениями пятерых, умением заквашивать тесто, умением кипятить воду, умением печь и так далее. Считалось, что раздробленные умения можно при переизбытке применять и в других ремеслах. Как понял Сварог, закон еще находится в стадии испытания жизнью и неясно, будет ли от него польза или вред. Ну а одной из форм наказания за проступки перед обществом стало лишение магического умения. Кстати, таких людей проживало в короне немало. Кроме лишенцев, это были и переселенцы, и гастарбайтеры из протекторатов. Такие люди занимались черновой работой, на которые умения не выделялись, и которой, в общем-то, хватало и без того. Пасти скот, рыть канавы, класть кирпич, произведенные, кстати, магическим способом. Кстати, отношения с протекторатами у короны складывались непросто. Сварог не стал вникать во все детали текущей внешней политики, но по верхам это выглядело примерно так. Корона, поскольку во главе ее стояли люди, участвовавшие в гражданской войне, не могла простить протекторатам то, что те во время войны заняли вожделенную политику. Мол, кто победит, тех мы и поддержим. Мы свою кровь за магию проливали, а они хотят на все готовенькое. Пафос был такой. Поэтому магической силой с протекторатами не делились, и выходцы из них, перебравшись в корону, могли получить какое-нибудь умение только за очень большие заслуги перед государством или за долгие годы честного труда на благо короны. Причем сколько лет надо трудиться, четко не было определено. В каждом конкретном случае этот вопрос решал Совет достойных. Промышленность как таковая сошла на нет. За ненадобностью многие вещи, какими пользовались ранее, больше не производились. Например, электромобили. Считалось, что срок службы тех, что остались от империи, бесконечен, поскольку любую устаревшую часть можно заменить созданием новой посредством магии. Так зачем производить мобиль целиком? Поэтому даже столица была наводнена обшарпанными ржавыми машинами. Ездят и ладно, а новый кузов денег стоит. И чего мы будем зазря их выкидывать? Вот когда провалимся в дыру в кузове, тогда и пойдем к человеку редкого ремесла, производителю новых мобильных корпусов. Заплатим ему немалые денежки. Кстати, о денежках. В обращении появились новые только банкноты, без монет и только под названием «Корона». Грифоны и Ижи с ними же сошли на нет. На новых деньгах был нанесен слой магической защиты, позволяющий при необходимости выявлять тех, чьи руки касались купюр. Подделать такие деньги считалось практически невозможным, но, естественно, подделывали. Одного такого умельца я знаю, наверняка и денежками балуется, при его страсти ко всему ненастоящему, подумал Сварог, стали хереть отрасли науки, так или иначе не связанные с магией. Зачем, например, изучать анатомию человека, когда можно вылечить этого человека заговором? Зачем, скажем, изучать электродинамику, когда само электричество стало ненужным, а 10 лет назад появилась черная планета?